Преображение Господне. В конце пути земной жизни Господь Иисус Христос открыл Своим ученикам, что Ему надлежит пострадать за людей, умереть на кресте и воскреснуть. После этого Он возвел трех апостолов, Петра, Иакова и Иоанна, на гору Фавор и преобразился перед ними. Лицо Его просияло, а одежды сделались ослепительно белыми. Два пророка Ветхого Завета, Моисей и Илия, явились Господу на горе и беседовали с Ним. А глаз Бога Отца из светлого облака, осенившего гору, свидетельствовал о божестве Христа. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Преображением на горе Фавор Господь Иисус Христос показал ученикам славу Своего Божества для того, чтобы они во время Его грядущих страданий и крестной смерти не поколебались в вере в Него, Единородного Сына Божия. По традиции на преображение Господне в конце Божественной литургии совершается освящение яблок и других плодов, поэтому в народе этот день называют вторым или яблочным спасом. Первым спасом – медовым. Когда в храмах совершается освящение меда, считается 14 августа – праздник происхождения честных древ животворящего креста Господня, а третьим спасом – ореховым – именуют 29 августа – день празднования в честь перенесения нерукотворного образа Господа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь.